что, свалив все на Тедди, можно было еще как-то объяснить происхождение подкопов под забором, отделявшим огород от проезжей дороги. Но откуда же взялись дыры под тем забором, что стоит между курятником и огородом? А тем, за которым начинается открытое поле? Нет, Тедди виновата и баста. Лишить ее любимой свободы и никаких разговоров. Таково было мудрое решение людей. Случилось так, что вскоре после вынесения приговора Тедди все же видели в огороде, куда вход ей был строго-настрого запрещен. Застигнутая на месте преступления, она потом неслась с трепещущими ушами и поджатым хвостом, убегала по лестнице или через веранду в дом, а люди торжествующе восклицали: «Вот видите, для нее наш огород — охотничье угодье! Ну что за негодная собака!» Папа Дицин даже побил Тедди. Тем временем барсук Фридолин, закончив устройство своей постоянной квартиры, занялся усиленным поиском корма. Ведь лето уже было в самом разгаре, а Фридолин из-за бесконечных мытарств никакого сала себе не нагулял. Да и брюшка что-то не было заметно. Нагрянет зима, придется ему голодать? Нет, пора за ум взяться. И Фридолин взялся за ум. Ночь за ночью он пробирался в огород Дицинов и, отведав с одной и с другой грядки овощей, уходил на кукурузное поле к своему сладенькому. Поэтому-то под забором каждую ночь появлялись новые лозы, и каждый день вновь затевалась погоня за неразумным куриным народом, губившим все огородное хозяйство. И все же Дицыны не воскликнули, словно громом пораженные: «Бог ты мой! Да разве это наша добрая, ни в чем не повинная, строго охраняемая бедняжка Тедди? Здесь какой-то другой таинственный лазокопатель старается». Ничуть не бывало, даже напротив. Новые ходы под забором только лишний раз убеждали Дицынов в справедливости их несправедливого приговора. «Что за безобразие в нашем доме творится?» — кричал папа Дицын. «Придется мне эту проклятую псину себе к ноге привязать. Никто за ней не следит, покуда я работаю, никто ее не караулит». При этом он метал гневные взгляды на Тедди, а она мирно грелась на солнышке, преданно поглядывая своими невинными глазками на хозяина и постукивала хвостом, приглашая его на небольшую прогулку. Мама Дицын отвечала на это: «Что ж, прикажешь мне все бросить и караулить собаку? Я и так за весь день ни разу не присяду. Где же мне еще собаку сторожить? С меня и Ахима вполне хватает. Вечно он убегает из дому, а теперь еще за Тедди следи. Нет уж, хорошенького понемножку». Тут старший сын Дицынов, Ули, гостивший дома на каникулах, предложил: «Посадите Тедди на цепь. Никто вам новых лазов копать не будет». На это все как закричат: «Спасибо! Знаешь, как Тедди на цепи скулить будет? Тоже придумал, умник какой!» В это время прилежная и послушная девочка-мушка как раз сидела за столом и писала длинное-предлинное письмо тете Грете в Германсвердер. Мушка ужасно любила писать письма. Но тут она встала, аккуратно сложила и убрала письменные принадлежности и вышла во двор. Присев на корточки возле Тедди, она принялась ей выговаривать: «Нехорошая ты, Тедди, ну почему ты не слушаешься? И папа, и Муми запретили тебе копать дырки под забором. Не делай этого больше, я очень тебя прошу. Ну скажи, какая тебе от этого радость? Сама видишь, запретили даже гулять. А будешь слушаться, все будет хорошо». Так говорила мушка. Тедди, решив, что ее уговаривают пойти погулять, скочила и давай весело лаять. А девушка Инга не сказала вообще ничего. Во-первых, потому что она всегда мало говорила. Во-вторых, потому что, когда она накануне вечером ездила на велосипеде к пекарю за хлебом, Тедди вдруг откуда-то выскочила и побежала рядом. А когда Инга ехала назад, Тедди вдруг исчезла.